Я совершил большую часть того, что я называю своими серьезными убийствами. Это те, когда я лично знал людей, которых убил. В округах Флоренс и Сантра, Южная Каролина, в той же части штата, где я вырос. Там в основном фермы и леса, заводи, болота и маленькие города с названиями вроде Лейк-Сити и Джонсонвиль. И другие населенные пункты, которые даже недостаточно велики, чтобы быть нанесенными на карту. Проспекты Лео, Роперс, Кроссроудс и Нек. Это было хорошее место, чтобы вести мой стиль жизни, и там было много мест, чтобы хранить тела. Так начинается автобиография самого известного серийного убийцы Южной Каролины, впервые увидевшая свет в 1993 году. В книге под названием «Окончательная правда» Дональд Генри Гаскинс по прозвищу Пиви описал совершенные им убийства так же буднично, как большинство людей рассказывают о том, что они ели на завтрак. Удивительно, что это произведение вообще увидело свет. Но Пиви Гаскинс полон парадоксов и противоречий. Мужчина не выглядел таким уж опасным. Ростом всего 160 сантиметров и весом 54 килограмма, женат, отец двоих детей. Пиви разъезжал по родному городку Проспект на катафалке в качестве своего личного автомобиля. На нем красовалась наклейка «Везу мертвые тела». Но все считали это просто эксцентричной шуткой. Кому могло прийти в голову, что коротышка утопил беременную женщину и изнасиловал двухлетнюю девочку? Он подмешал в газировку кислоту, используемую для проявки фотографий, и наблюдал, как проявляется труп. Он насиловал и душил девочек-подростков, резал женщин и стрелял людям в затылок в стиле казни. Сегодня Гаскинс не так известен, как Джеффри Дамер или Тед Банди, но рядом с ним никто не был в безопасности. Ни женщины, ни дети, ни мужчины. Он убивал ради наживы, удовольствия, бизнеса, да и просто так. Убийство было единственным занятием в жизни Пиви, которому у него действительно был талант. В 1982 году Гаскинс исполнил заказное убийство прямо в камере смертников. 24-летний заключенный взлетел с сиденья унитаза в своей одиночной камере из-за того, что в его руках взорвалась импровизированная телефонная трубка. Это было очень в стиле Пиви. По официальной версии властей, коротышка убил 15 человек, но сам он утверждал, что жертв было не меньше сотни. Действительно ли Дональд Генри Гаскинс является самым страшным серийным убийцей в США? Или он немного лукавил в признаниях и автобиографии? Давайте разбираться, юные детективы. Но даже если он не совсем откровенен с нами со страниц своих мемуаров, история Гаскинса не лишена привлекательности. В ней смешались преступления, побеги, цирк и темные уголки человеческой души, которые рождаются, когда ребенок подвергается насилию. Есть множество историй, которые начинались плохо, но обернулись счастливым и светлым будущим. История Гаскинса – не одна из них. Дональд Генри Джуниор Перрот родился 31 марта 1933 года в округе Флоренс, штат Южная Каролина. Мать Пиви, Юлия, была бедной девочкой, которая бросила школу в 12 лет, чтобы помогать своей семье собирать хлопок и выращивать табак. По соседству жил состоятельный и влиятельный мужчина, мистер Гаскинс. Он любил играть в азартные игры и выпивать, также платил девочке $1 за встречи несколько раз в неделю. Когда Юлия в 14 лет забеременела, мистер Гаскинс снял ей небольшой домик. Родившийся мальчик весил чуть меньше 2 килограммов. Чтобы спасти репутацию уважаемого в обществе любовника, девушка дала сыну свою фамилию – Перрот. Кроме фамилии, мать Пиви мало что могла дать ребенку. В возрасте 1 года мальчик играл без присмотра и вылил из бутылки керосин. Это привело к серьезным последствиям. Врачи прогнозировали, что до конца жизни его будут преследовать неврологические проблемы. До 3 лет Пиви страдал от судорог и терял сознание минут на 10. До подросткового возраста его мучили кошмары. Химическое вещество, возможно, замедлило рост мальчика, за что он и получил прозвище Пиви – коротышка. Все называли его или Пиви, или Джуниор Перрот. На самом деле Гаскинс не знал, что его настоящее имя Дональд, пока подростком не попал в исправительное учреждение. Мать Гаскинса считала, что именно керосин стал катализатором последующих проблем ее сына. Физическая травма, нанесенная токсичным веществом, была без сомнения серьезной, но в его детстве были и другие кошмары. По некоторым свидетельствам, в детстве Пиви мать пренебрегала его воспитанием и занималась сексом со своими любовниками прямо на глазах у ребенка. Даже продавала сына, чтобы его насиловали. Но Гаскинс всегда отзывался о матери очень тепло и сохранил любовь к ней на всю жизнь. Он вспоминал, что она хорошо готовила и шила. А вот ее постоянные любовники уделяли Пиви много внимания в виде регулярных и жестоких избиений, и Юлия этому никак не препятствовала. «Когда я был младше, рядом всегда был тот или иной из множества разных отчимов. Я называл их всех сэр и никогда не озадачивался тем, чтобы запомнить их имена, потому что знал, что мама не замужем за ними, и, вероятно, они рядом ненадолго. Тот, за которого она наконец вышла замуж, был мерзкий сукин сын. Он бил меня в спину и швырял через всю комнату просто ради тренировки. Но тогда меня били все подряд. Мои дяди, мои другие отчимы, все, кто был поблизости, мальчики и девочки, с которыми я играл или ходил в школу. Они все избивали меня, потому что я был таким чертовски маленьким». Законного мужа Юлии звали Хиннард Ханна, и от него женщина родила еще двоих мальчиков и двоих девочек. По воспоминаниям детей, они росли в крайней нищете. Единственным хорошим воспоминанием из детства Пиви был поход в цирк, куда мальчик направился вместе со своей матерью, отчимом и сводными братьями и сестрами. Сотни завороженных душ бродили среди сахарной ваты и брезентовых тентов. Человек в выцветшем парчевом жилете зазывал толпу в один из шатров, где разворачивалась драма, древняя как мир. Голос мужчины творил чары предвкушения чего-то ужасного. В стеклянном террариуме перед ним, свернувшись в калачик, сидела кобра. Ее язык, мокрая черная вилка, пробовала на вкус напряженный воздух, зазывала достать крысу с черными глазками, полными первобытного понимающего ужаса. В этой пьесе у нее была эпизодическая, но трагическая роль. Толпа затаила дыхание. Отчим забыл о тлеющей во рту сигарете. Липкая детская ручка Пиви сжимала пальцы матери. «Что привлекло мое внимание в тот момент, так это то, что голова кобры была почти на той же высоте, что и моя голова. Когда я смотрел через стекло, я вгляделся ей прямо в глаза, и мое отражение выглядело так, как будто у нас с той коброй была одна и та же голова, лицо и глаза». Удар был слишком быстрым для человеческого глаза. Не было никакой драмы, никаких криков, лишь выпад, и крысы больше не было. Пиви навсегда запомнил дрожащий выдох, который пронесся по толпе. Да, это был звук отвращения, но также и темного, глубокого благоговения и страха. В шатре со змеей творилось настоящее, неприкрытое и ужасающее волшебство. Пиви нашел свое тотемное животное. Он стал ассоциировать себя со змеей, а не с беспомощной жертвой. Увы, но именно жертвой ему предстоит быть еще очень много лет. Многие дети проходят через фазу, когда они ненавидят школу, но для Пиви все было гораздо серьезней. «Для меня школа была не просто пустой тратой времени, это была своего рода пытка. Все издевались надо мной, поэтому я почти каждый день ввязывался в драки, а затем учителя и директоры за них меня наказывали. Неудивительно, что я ни хрена не выучил. Единственной вещью, которая меня по-настоящему интересовала, когда я был мальчиком, интересует до сих пор, было узнать, как работают вещи, особенно машины, электроприборы, такие как радио». Беспокойство мистера Ханны было основано скорее на чувстве власти над пасынком, чем на реальной заботе о его будущем. Пиви хотел стать автомехаником, а отчим говорил, что без образования ему светит только работа на ферме. Но мать разрешила Пиви подрабатывать по субботам в местной автомастерской. В 11 лет, несмотря на избиение и угрозы отчима, Пиви окончательно бросил школу. И в том же нежном возрасте Гаскинс начал свою преступную карьеру. С двумя ровесниками Пиви сформировал уличную банду под названием «Проблемное трио». Это трио терроризировало округ Флоренс множеством мелких преступлений. Чтобы компенсировать свой скромный рост, Пиви пытался продемонстрировать свою крутость и агрессию. Мальчишки взламывали автомобили, воровали, курили, пили алкоголь. Гаскинс и его молодые соучастники сосредоточили большую часть своей преступной энергии на кражах со взломом и азартных играх. Но именно в тот период будущий серийный убийца впервые почувствовал вкус сексуального садизма. Отношение Гаскинса к женщинам лучше всего резюмировать его собственными словами. «Даже тогда девушки выводили меня из себя. Я видел это так, что у них есть нечто, что хотят парни, и они не дают даже посмотреть, не тем более трогать это, пока парень не сделает то, что хочет девушка. Меня особенно бесило то, что эти суки могут делать все, что угодно, вертеть своими задницами, издеваться надо мной, даже избивать меня, зная, что я не осмелюсь сделать что-либо по этому поводу, не будучи наказан взрослыми». Проблемное трио использовало часть своих нечестно нажитых средств для снятия проституток, а также подвергло сексуальному насилию нескольких местных мальчиков. Банда также обратила свою похоть на сестру одного из участников. За изнасилование всех троих мальчиков избили родители, но никакого официального наказания или суда не последовало. После инцидента с групповым изнасилованием Пиви продолжил устрашать округ в одиночку. В 1946 году в возрасте 14 лет Гаскинс напал на девушку с топором. Несколько газет освещали это дело. Барбара Торнтон возвращалась домой, когда встретила знакомого мальчика. Он сказал ей, что к ним вломился Джуниор Перрот, чтобы совершить ограбление. Ни родителей, ни братьев или сестер Барбары не было дома. Пиви давно понял, что если жертв как следует запугивать, тем меньше будет вероятность того, что они пожалуются. Ранее он несколько раз угрожал Барбаре Торнтон расправой, и она не хотела с ним связываться. По словам девушки, она не стала входить в дом, который грабил Перрот, и ела огурец во дворе у дороги, когда на нее сзади напали с топором. Оставив девушку умирать, Пиви покинул место происшествия, полагая, что ему удалось избавиться от единственного свидетеля. Но Барбара, получившая серьезные ранения, сумела доползти до ближайшего ручья, вода из которого помогла ей поддерживать жизнь. Младший брат нашел девушку лишь через несколько часов. Юная жертва оправилась от ран и смогла опознать Пиви как нападавшего. Гаскинс признался, что хотел ограбить Торнтонов, но утверждал, что эта девушка напала на него с топором, а он лишь защищался. Но правдивой посчитали версию Барбары, так как во дворе полицейские обнаружили наполовину съеденный огурец. Пиви был признан виновным в покушении на убийство и приговорен отбывать срок в реформатории для мальчиков до своего 18-летия. Но вскоре Пиви узнал, что учебное заведение, изначально носившее название «Индустриальная школа», мало что может дать для исправления трудных подростков. В первый же вечер к нему подошел мальчик по прозвищу «Босс Бой» и сообщил Пиви, что с этого момента он должен каждый вечер посещать его койку, иначе ему крышка. Когда Пиви не подчинился, на следующую ночь Босс и около 20 других мальчиков многократно его насиловали. В течение первого года в исправительной школе Пиви был секс-рабом Босса. Тот также продавал его тело другим за сигареты. Спасаясь от сексуального насилия со стороны своих сокамерников и от жестокости охранников, Гаскинс в течение 4 лет неоднократно сбегал. Способность выбираться из заключения стала еще одной отличительной чертой его криминальной карьеры. Отсидев около года, Пиви и четверо других мальчиков сбежали из учреждения в первый раз. Других схватили почти сразу, но Гаскинсу удалось пробыть на свободе 2 дня. Офицер полиции нашел его прячущимся в заброшенном доме и убедил его добровольно вернуться в исправительное учреждение. Хотя Пиви пришел обратно по собственной воле, он был жестоко наказан. Гаскинса приговорили к 30 дням порки, 3 месяцам каторжных работ и 3 месяцам одиночного заключения. После пребывания в одиночной камере его вернули к остальным, и сексуальное насилие продолжилось. Это еще больше укрепило решимость Пиви сбежать. Вторая попытка была более успешной. Ему удавалось ускользать от властей в течение недели. В лесистой местности его настигли ищейки. Однажды Пиви ударил охранника по лицу, а затем еще раз в пах. Мальчика отправили в психиатрическую больницу штата в Колумбии на экспертизу. Пиви провел в лечебнице всего 1 день, когда у него лопнул аппендикс, его отправили в больницу. Но после лечения его вернули не в психиатрическую лечебницу, а в исправительное учреждение. «Когда мне стало лучше, они отправили меня обратно в реформаторий с предписанием держать меня в облегченном режиме в течение 3 месяцев. Единственная причина, которая приходит мне на ум, по которой меня не отправили обратно в психиатрическую больницу, было то, что кто-то облажался и потерял бумаги с моим делом». Сразу после окончания облегченного режима охранники и Босс каждый день избивали, насиловали Пиви, пока он снова не сбежал, на этот раз в одиночку. Всю свою жизнь в бегах Пиви находил 2 убежища. Первое – леса и болота Южной Каролины. Он прятался в дикой природе, питаясь змеями и прокипяченной водой из болот и ручьев. А вторым убежищем для него стал бродячий цирк. Сбежав из реформатория во второй раз, Гаскинс присоединился к передвижному шапито. Это было то же волшебство, что и в детстве. Расписные лошади, застывшие в вечном галопе, позолоченные зеркала, смех детей. Певец стал частью ярмарки веселья. В его обязанности входило после представления обходить вагончики и клетки со связкой ключей и проверять, чтобы все было заперто. Так Гаскинс освоил устройство замков. В бродячем цирке певец встретил свою первую жену, Мэри. Ему было 16, ей 13,5. Гаскинса часто описывали как великого манипулятора и мошенника, обладающего остроумием и дружелюбным общительным характером. Жены были тем, что Пиви любил коллекционировать, поскольку на момент смерти у него их насчитывалось целых 6. Юноша не хотел жить в бегах вместе с женой, поэтому сдался властям и отсидел свой срок до 18-летия ради будущей миссис Гаскинс. Директор реформатория оставил ему такую характеристику. Рецидивирующие случаи психопатической лжи и воровства – попытки побега и насилие. Мы уверены, исходя из нашего опыта работы с ненормальными правонарушителями, что этот мальчик антисоциален, и в его прошлом есть что-то, что тяготит его разум. Мы считаем его опасным и также полагаем, что у него есть склонность к убийству, свойственная параноидальному типу. После реформатория Пиви и Мэри жили в Джорджтауне, Южная Каролина, с ее семьей. Гаскинс получил государственный контракт на вырубку кипариса на болотах. Затем один из приятелей Пиви по реформаторию предложил паре работать на его табачной ферме, а также арендовать трехкомнатный дом. На табачных фермах в Джонсонвилле Гаскинс быстро придумал несколько способов преступной наживы. По одной из схем он воровал табак у своих работодателей и продавал их на рынке. По другой, фермеры платили ему несколько долларов за то, чтобы он сжигал их амбары, а они получали страховку. Это также скрывало недостачу украденного у работодателей табака. Пиви смешивал бизнес и удовольствие во многих своих преступлениях. Гаскинс и один из его приятелей занимались этой схемой до 1952 года, пока сообщника не арестовали за мошенничество. Дочь владельца фермы имела несчастье заметить, что Пиви тоже может быть замешан в поджогах. За этот комментарий он напал на девушку с молотком и ранил ее, хоть и не смертельно. 17 апреля 1952 года родилась его дочь Ширли, а в ноябре Гаскинсу были предъявлены обвинения в нападении, поджоге и покушении на убийство. Он признал себя виновным и получил 5 лет лишения свободы. Государственная тюрьма в Колумбии в 50-х была депрессивным, суровым и переполненным местом. Пиви оказался в знакомой ситуации в качестве потенциальной жертвы. Он находился на самой низкой ступеньке иерархии преступного мира и зависел от прихоти более сильных и могущественных заключенных, тех, кто демонстрировал сочетание интеллекта, физической силы и холодной жестокости. Со своей стороны, Пиви слишком субтильный и слабый, чтобы дать отпор, был свежей кровью, которую хотели испить буквально все заключенные. Своим секс-рабом его сделал человек по имени Артур Уайнс, точно так же, как в реформатории для мальчиков над ним издевался босс-бой. Так продолжалось 6 месяцев. У Пиви был выбор – терпеть сексуальное насилие или демонстративно убить другого заключенного, чтобы взобраться на вершину тюремной иерархии. Гаскинс выбрал последнее. Он нацелился на самого физически сильного и опасного мужчину – Хейзела Брейзела. Из-за женского имени заключенные и охранники называли мужчину только по фамилии Брейзел. В драке Пиви не смог бы справиться с более крупным и сильным соперником, поэтому прибег к тактике убийства, которую однажды видел в детстве. Выслеживание и внезапные нападения, которыми в совершенстве владеет змея. Пиви провел пару недель, заискивая перед Брейзелом и завоевывая его доверие. В своих мемуарах Гаскинс описывал, что как только мужчина достаточно ослабил бдительность, он взял украденный из кухни нож и перерезал Брейзелу горло. Пиви оставил свою жертву истекать кровью на твердом холодном полу его камеры. В тюрьме слухи разносятся быстро, поэтому Пиви достиг своей цели. Теперь другие заключенные не только оставили его в покое, но и он был посвящен в могущественных представителей верхушки иерархии преступного мира. В книге «Окончательная правда» Гаскинс рассказывал, насколько улучшилась его жизнь за решеткой после того, как он занял вершину тюремной пищевой цепочки. Его никто не трогал, и даже наоборот. Теперь Пиви мог издеваться и насиловать других заключенных. Но, похоже, Гаскинс преувеличил свою роль в этом преступлении. В газетах сообщалось. Коронерское жюри установило, что Хейзел Брейзел, заключенный тюрьмы Южной Каролины, убитый 10 октября, скончался в результате ран, нанесенных Артуром Уайнсом. Присяжные также установили, что Джуниор Пи.В. Гаскинс был соучастником преступления, поскольку передал Уайнсу орудие убийства. Нож длиной 15-18 сантиметров до сих пор не найденный. И Уайнс, и Гаскинс являются заключенными этой тюрьмы. Гаскинс впоследствии был обвинен в убийстве Брейзела, но из-за жестокой репутации и габаритов последнего убийство классифицировали как самооборону. Большая часть нового срока совпала с приговором, который уже отбывал Пи.В. 50-е и 60-е годы Гаскинс провел в тюрьмах и на лоне природы, куда он отправлялся в отпуск в форме побегов. Они становились более успешными, а периоды свободы – более длинными. За свои дерзкие рывки к свободе Гаскинс получал дополнительные сроки, а Мэри – поводы для подачи заявления на развод. В ноябре 1955 года, возмущенный ее поступком, Пи.В. снова сбежал. В своей книге Гаскинс описал способ побега, достойный сюжета фильма. Он покинул стены тюрьмы на мусоровозе, сидя в мусорном баке, в котором просверлил отверстия для воздуха и обзора. В газетах сообщалось, что он сбежал не из тюрьмы, а из больницы штата, где проходил психиатрическое наблюдение и лечение. Так или иначе, Пи.В. оказался на свободе, угнал машину и решительно направился к Мэри. Но по пути он столкнулся с уже знакомым ему бродячим цирком и остался. На этот раз он управлял каруселью и аттракционом под названием «Осьминог». В цирке Пи.В. встретил девушку Джуни Элис Холден, в которую тут же влюбился и передумал встречаться с бывшей. Он женился на новой избраннице, все еще будучи в браке с Мэри. Брак с Джуни Холден продлился всего 2 недели, после чего он отвез девушку к ее родителям и больше никогда ее не видел. Но сердце Гаскинса недолго оставалось свободным. Пи.В. повстречался с акробаткой по имени Бетти Джин Гейтс, которая выступала под псевдонимом Ксена из Занзибара. Гаскинс был так очарован артисткой цирка, что не заметил, как его используют. После того, как пара прибыла в Теннесси, Гейтс сказала Гаскинсу, что ей нужно вызволить брата из тюрьмы. Девушка дала Пи.В. пачку сигарет и немного денег, чтобы он передал их брату. Но когда Гаскинс вернулся в номер отеля, который делил с Бетти, то обнаружил, что она и их украденная машина исчезли. Что еще хуже, местная полиция вскоре прибыла в отель с новостью о том, что в пачке сигарет, которую он доставил в тюрьму, было спрятано оружие, которое мужчина использовал для побега. И брат Бетти оказался вовсе не ее братом, а ее мужем. Пи.В. обвинили в содействии побегу из тюрьмы и приговорили к 6 месяцам. В заключении его репутация оказалась под угрозой, поэтому он украл нож с кухни и отрезал заключенному ухо. После этого инцидента заключенные поняли, что с Гаскинсом шутки плохи. За отрезанное ухо он получил еще 3 месяца тюрьмы. В федеральной тюрьме в Атланте, штат Джорджия, Гаскинс подружился с мистером Фрэнком Костелло, крестным отцом преступного клана Дженовезе в Нью-Йорке. Костелло опекал Пи.В. и даже дал ему прозвище «Томагавк». После условно-досрочного освобождения в 1961 году 28-летний Гаскинс некоторое время работал водителем и личным помощником странствующего проповедника Джорджа Тодда. Но ни одна из проповедей не оказала положительного влияния на Пи.В., потому что он использовал эту работу в качестве прикрытия для ограбления домов по всей Южной Каролине. Гаскинс, в конце концов, ненадолго переехал к своему двоюродному брату Марвину Перроту в Чарльстон, а затем снял небольшой трейлер на ферме, где жил его дядя Дьюи. Дядя и кузен помогли Гаскинсу открыть собственную автомастерскую. То, что должно было выглядеть как легальный бизнес, быстро превратилось в преступную деятельность, так как Пи.В. вместе с сообщниками занялся угонами, разборками и перепродажей автомобилей и их запчастей. Он часто бывал у матери в проспекте. Гаскинс по-прежнему ненавидел отчима и утверждал, что не убил его только потому, что мама почему-то любила этот мешок дерьма. Пи.В. не хотел ее расстраивать. 1962 год выдался для Гаскинса насыщенным. Он женился на женщине по имени Джерри Делорис и изнасиловал 12-летнюю девочку. Когда его арестовали и оставили в зале ожидания здания суда округа Флоренс, Пи.В. спустился из окна 2-го этажа и сбежал. Гаскинс направился в хорошо знакомую ему болотистую местность. На беглого преступника совершили несколько облав. Однажды полицейские уже наступали ему на пятки с ищейками. Преследователи услышали бешеный лай и подумали, что преступник загнан в угол. Но оказалось, что не ищейки поймали Гаскинса, а он их. Собаки были привязаны к дереву. В то время беглец сумел обойти полицию с фланга и написать «Пи.В. был здесь, в росе, на лобовом стекле одной из их машин». Скрываясь от властей, Пи.В. сбежал в Северную Каролину, где снова женился на 17-летней Лене Оксендин. Но счастье было недолгим. Через 3 месяца совместной жизни с Леней Певей сказал супруге, что едет за автозапчастями, умчался из округа и не имел намерения увидеть девушку вновь. В качестве мести Лени сообщила властям о его местонахождении. Напрасно Певи пытался убедить присяжных, что с 12-летней девочкой все было по обоюдному согласию. За изнасилование и побег из здания окружного суда его отправили в тюрьму до 1968 года. Он снова был условно-досрочно освобожден, отсидев 4 года. При этом было поставлено одно условие. Певи не должен появляться в округе Флоренс в течение 2 лет. Там жили все его близкие, включая мать, отчима, первую жену и тогда уже замужнюю дочь Ширли. 35-летний Гаскинс переехал в соседний округ Самтер, где жил у различных женщин и часто наведывался в округ Флоренс, несмотря на запрет. Он работал на стройке, по выходным и вечерам ремонтировал и перекрашивал угнанные автомобили. Межштатная 17-я магистраль – крупное 4-полосное прибрежное шоссе, соединяющее Уилмингтон, штат Северная Каролина, с городами Южной Каролины, Миртл-Бич и Чарльстон. Шоссе проходит параллельно прибрежному водному пути, и ежедневно тысячи отдыхающих проезжают по его асфальту, направляясь на пляж, чтобы позагорать и повеселиться. Побережье Каролины было особенно популярно в конце 1960-х и начале 70-х годов среди молодежи, автостопщиков и хиппи. Летом 1968 года Певи начал курсировать по прибрежному шоссе, высматривая привлекательных автостопщиц. Он начал фантазировать о том, как бы ему хотелось насиловать и пытать этих женщин. Но Гаскинс поклялся себе больше никогда не возвращаться в тюрьму. Способ был очевиден – не оставлять в живых ни одного свидетеля. Южной Каролине вот-вот предстояло пережить волну убийств. Считается, что свою первую жертву Гаскинс нашел в 1969 году недалеко от Миртл-Бич, штат Южная Каролина. Он подобрал привлекательную автостопщицу, блондинку, которая представилась как Энджи, и предложил ей заняться сексом. Когда молодая женщина отвергла предложение, Певи принудил ее к оральному сексу, совершил с ней насильственный анальный половой акт и откусил ей левый сосок. Он начал рассуждать, что делать дальше. И ответ был прост. Что мне нужно сделать, так это убить ее. Я помню, как улыбался про себя и удивлялся, почему я не додумался до этого раньше. На Певи снизошло убийственное откровение. С мертвым человеком можно делать что угодно. Мертвая жертва не расскажет властям. Гаскинс сломал жертве лобковую кость ногой, вонзил в ее прямую кишку нож, порезал ее влагалище. Он отвез тело на болото, которое так хорошо знал, и бросил его в воду. Певи забрал деньги девушки, а остальные вещи выбросил. Через 6 недель после первого убийства он встретил Дейзи из Джексонвилла, которая работала в Миртл-Бич. Он сделал с Дейзи то же, что и с Энджи. Пытал, изнасиловал и бросил труп в болото. В своих воспоминаниях Гаскинс утверждает, что после освобождения из тюрьмы в 1968 году на побережье он унес от 80 до 90 жертв. Как женщин, так и мужчин. Например, в 1974 году Певи подобрал 2 автостопщиков, которых сзади принял за женщин из-за их длинных волос. Но когда они сели в его машину, понял, что это были молодые люди. К сожалению, Гаскинс не делал различий в том, что касалось пола. Он изнасиловал и пытал обоих мужчин, после чего лишил их жизни. Примечательно, что сам Гаскинс разделял свои преступления на отдельные категории: серьезные убийства, для совершения которых, по его словам, был хороший повод. Чаще всего они совершались с людьми, знакомыми ему лично. Наводит на мысль, что жизни остальных людей серьезными не были и вовсе ничего не значили для Гаскинса. Убийство молодых людей с прибрежного шоссе он называл своим «отдыхом выходного дня». Певи стал делать вещи, которые указывали на его тонко завуалированную жизнь серийного убийцы. Он начал ездить на катафалке, на котором было написано «Визу мертвые тела», как бы желая бросить в лицо обществу намек о том, что он делает. Гаскинс, казалось, становится все более наглым. Друзья, знакомые и члены его семьи начали исчезать. Возможно, одним из самых странных аспектов серьезных убийств Гаскинса является роль, которую играла в них его дочь Ширли. Ряд жертв Певи были ее родственниками и подругами. Когда Ширли стала старше и завела свою семью, отец часто приводил к ней кого-нибудь домой, просил накормить, после чего они уходили, и женщина больше никогда их не видела. Пару раз он приходил домой с окровавленными руками И знаете, я спрашивала его, а он отвечал, ну, я сбил оленя или что-то в этом роде. Но люди начали пропадать, понимаете, и не возвращаться. И я знала, что что-то не так. 10 ноября 1970 года племянница Пиви по имени Дженнис Кирби и ее подруга Патрисия Энн Олдсбрук пропали без вести в округе Самтер. Дженнис была очень близка с Ширли. Мы все ее искали, знаете, разыскивали. Все. Все звонили всем своим знакомым, чтобы, понимаете, попытаться ее найти. Но, знаете, через 6-7 месяцев мы поняли, что что-то произошло. Ходили слухи, что девочки сбежали в Калифорнию, но на самом деле они столкнулись с дядюшкой Пиви. Гаскинс увидел на обочине дороги 15-летнюю Дженнис Кирби и ее подругу, 17-летнюю Патрицию Олдсбрук, идущих домой, и предложил их подвезти. Он утверждал, что когда встретил девочек, они обе были пьяны или под кайфом, поэтому Пиви отвез обеих к себе домой, чтобы они протрезвели и привели себя в порядок. Дома Гаскинс показал Олдсбрук свои гениталии и недвусмысленно заявил, что произойдет дальше, поэтому девушка ударила его по голове лампой. Поначалу Дженни и Петти удалось сбежать, но он поймал их на лесной тропинке у дома и оглушил пистолетом. Связав обеих девочек, Пиви их изнасиловал и убил. Гаскинс бросил тело Петти Олдсбрук в выгребную яму, но не смог оставить мертвую племянницу там же. Он отвез ее в проспект в багажнике своей машины и спрятал тело под сосновыми ветками. А через 2 дня закопал недалеко от дома, где провел детство. Гаскинс не был серийным убийцей вроде Теда Банди, которому нравятся предсмертные мучения и страдания жертвы, хоть он и хотел казаться таковым. Его также не интересовали трупы, как Джеффри Даммера. Пиви убивал людей, потому что их устранение являлось решением какой-то проблемы. Или потому что, по его мнению, они нарушили его кодекс. Свод правил запрещал алкоголь, наркотики, межрасовые отношения, а также попытки надуть Пиви. Он утверждал, что его племянница и подруга нарушили кодекс, употребив алкоголь. Хотя в случае с 2 девочками, вероятно, он совершил убийство просто потому, что ему представилась такая возможность. В канун нового 1971 года Гаскинс снова женился. Его избранница была на 3-м месяце беременности. В июне жена номер 5 родила сына по имени Дональд Ли Гаскинс, и Пиви начал работать на стоянке подержанных автомобилей, ремонтируя развалюхи для продажи. Он продолжил перекрашивать угнанные машины, а также убивать людей. 19-летнюю Марту Эндикс прозвали Клайд, потому что она носила мужскую одежду и являлась открытой лесбиянкой, хотя ее видели и в компании джентльменов. По словам друзей, время от времени девушка подрабатывала проституцией. У Клайд с подросткового возраста были проблемы с законом. Афроамериканка вращалась в тех же криминальных кругах, что и Гаскинс. Ее часто видели в его ремонтной мастерской. 29 марта 1972 года Марта Энн Дикс была объявлена пропавшей без вести. Клайд Дикс нарушила так много пунктов кодекса Пиви, что сложно даже посчитать. Но 29 марта 1972 года девушка зашла слишком далеко. Она пошутила, что залетела от него и что собирается назвать ребенка Пиви Дикс. Гаскинсу эта шутка не понравилась. Он предложил Дикс встретиться вечером якобы ради секса и наркотиков. Пиви вспомнил, что однажды был в фотомастерской, и там была жидкость для проявки. Фотограф предупреждал людей: «Никогда не трогайте эту дрянь, она может убить». Гаскинс украл жидкость и добавил ее в напиток Клайд. Она выпила, попыталась закричать, и в следующее мгновение бутылка упала на пол. Гаскинс выбросил тело Клайд Дикс в канаву, а затем отправился по своим делам. Ее убийство произошло не ради удовольствия или прибыли. «Я убил Клайд, потому что она была чертовой самодовольной лгуньей, которая совершила ошибку, говоря неправду обо мне, и думала что-то смешно». В декабре 1973 года 23-летняя Дорин Хоуп Демпси планировала уехать из штата вместе со своей 2-летней дочерью Робин, чтобы начать все сначала. Но перед этим незамужняя Дорин вместе с ребенком появилась на пороге Гаскинсов. Пиви хорошо знал Дорин. Он и ее отчим вместе работали в цирке. Демпси уже останавливалась у Гаскинса и его жены номер 5 ранее и полагала, что ей снова будут рады. Но не тут-то было. Пиви узнал, что отец Робин был чернокожим. Что еще хуже, Дорин снова была примерно на 7-м месяце беременности, и этот ребенок также был от афроамериканца. Она нарушила его кодекс. Это предрекло судьбу обеих. К «Когда речь заходит о расовом смешении, я этого совершенно не приемлю», — говорил Пиви. За их домом был пруд, куда Гаскинс привел Дорин и ребенка. Он ударил женщину по голове молотком, после чего изделывал и задушил малышку. Дорин еще дышала, потому он опустил ее голову в воду, держал там, пока женщина не утонула. Жене Пиви сказал, что отвез Дорин с дочерью на станцию, и они живут в Чарльстоне. Никто их не разыскивал. В июне 1974 года погибли 36-летний Джонни Селлерс и 22-летняя Джесси Рут Джуди, которые жили вместе в Чарльстоне. Они что-то не поделили с Пиви, предположительно, выручку от украденной лодки. Гаскинс пригласил Джонни и Джуди в лес, сказав, что спрятал там краденное. Пока женщина ждала у машины, Пиви с Селлерсом углубились в лес, где Гаскинс застрелил мужчину из ружья. Он вернулся за Джуди и выстрелил ей в самое сердце, зная, что она расстроится, узнав о смерти Джонни. Осенью 1974 года Пиви развелся с пятой женой. Его сын переехал жить к сестре Ширли. К 1975 году Гаскинс уже убил множество людей. И хотя об этом никто не знал, в округе Флоренс криминальная репутация его опережала. И тогда Пиви решил выставить свои навыки убийства на продажу. К нему обратилась женщина по имени Сюзанна Кипер. Она хотела, чтобы Пиви убил ее бывшего бойфренда, состоятельного фермера Сайлоса Барнуэлла Йейтса, за вознаграждение в $1500. Гаскинс вместе с тремя сообщниками по имени Дайан Нилли, Джон Пауэлл и Джон Оуэнс спланировали и осуществили убийство Йейтса. Поскольку жестокая репутация Пиви опережала его, сообщники выманили фермера из безопасного дома. Когда жертва оказалась снаружи, Гаскинс убил его. Остальные трое помогли избавиться от тела. Угон и перепродажа автомобилей позволяли Пиви переезжать с места на место, зарабатывать деньги и обзаводиться связями в преступном мире. Это также давало ему поводы для оправдания убийств людей, которые пытались его обмануть или выдать властям. Устранение человека чаще всего служило решением той или иной деловой проблемы. В период с 1974 по 1975 год Гаскинс убил шестерых своих партнеров по теневому бизнесу. Жертвами стали не только Джонни Селлерс и его девушка Джесси Джуди, но и Дайан Нилли и ее бойфренд Эври Ховард, которые пытались его шантажировать и выманить больше денег за свое участие в заказном убийстве, также Деннис Беллами и Джонни Найт. Большинство жертв мужчин были застрелены, женщин Гаскинс зарезал. Всех шестерых Пиви закопал неподалеку от проспекта в лесу. К 1975 году одной из девочек, часто бывавших в доме у Гаскинсов, была Ким Гелкинс. Миссис Гелкинс умерла, оставив мужа и двух дочерей. Старшая Ким тосковала по матери, и когда встретила Донну, гражданскую жену Пиви номер 6, очень к ней привязалась. Девочка сблизилась с семьей Гаскинсов, часто проводила с ними выходные, смотрела телевизор. Ширли запомнила день, когда 13-летняя Ким исчезла. Она была милой девочкой. Мы только что вернулись из парка. Моя свекровь жила по соседству, и дети собирались пойти туда и что-нибудь поесть. И я сказала: «Ну, идите, я буду через минуту». А когда я пришла, я спросила: «Где Ким?» Никто не видел Ким. Она просто вышла за дверь и исчезла. Пиви сказал дочери не волноваться, что Ким, наверное, просто сбежала. В сентябре 1975 года школьная учительница также заметила пропажу 13-летней Гелкинс. Она расспросила о Ким ее младшую сестру и поняла, что девочка давно не появляется дома. Женщина обратилась в полицию, но заявление не приняли. Его позже подала тетя Ким. В полиции решили, что она обычный сбежавший подросток. Но Ким Гелкинс была неправильно выбранной жертвой, потому что были люди, которые скучали по ней, и полиция начала расследование исчезновения школьницы. В ходе выяснения обстоятельств пропажи Гелкинс продолжало всплывать одно имя – Пиви Гаскинс. Выяснилось, что ранее исчезла его родственница, племянница Дженнис Кирби. Доказательства против него начали накапливаться, и в конце концов полиция получила ордер на обыск в доме Гаскинса. Там нашли предмет одежды, принадлежавший Гелкинс. Пиви был арестован в округе Самтер с билетом в кармане. Он ехал в такси, которое направлялось на автовокзал, и в его чемодане обнаружили ружье и пистолет. Многие серийные убийцы забирают у своих жертв трофеи или сувениры, но ностальгировать Гаскинс не любил, что делает ситуацию еще более интересной. По словам самого Пиви, он совершил ошибку и не последовал мудрому правилу – никогда ничего не хранить после жертвы, потому что это улики. Напрасно он утверждал, что Ким забыла свои вещи в свои более ранние визиты к ним домой. Одежды было достаточно, чтобы держать его в тюрьме. Но ее оказалось недостаточно, чтобы обвинить в убийстве. Для этого прокурорам посчастливилось воспользоваться еще одной ошибкой Гаскинса. Он доверился сообщнику. Большинство серийных убийц работают в одиночку и редко рассказывают кому-либо о своих деяниях до тех пор, пока их не поймают. Гаскинс умел хранить свои убийственные секреты, пока не встретил Уолтера Нили. Как и Гаскинс, Нили был местным преступником, который жил на задворках приличного общества в округе Флоренс. Нили не был криминальным гением и, по мнению большинства, не был ни очень умным, ни особенно жестоким. С 1975 года Нили жил у Пиви дома и стал сообщником в убийстве Беллами и Найта. Когда местная окружная и штатная полиция начала разрабатывать Гаскинса в связи с исчезновением Ким Гелкинс, они припугнули всех его друзей и знакомых. И Уолтер Нили, душу которого тяготели жуткие признания Пиви, сломался. Он привел следователей к месту, где Гаскинс хоронил своих жертв. Следователи не знали, что найдут. Они надеялись найти тело Ким Гелкинс, чтобы похоронить его должным образом и хоть как-то утешить семью девочки. Около 15 сотрудников правоохранительных органов, включая детектива Айру Парнелла, просто выстроились в линию и начали медленно прочесывать лес. Где-то в ходе этого процесса, пробираясь сквозь кусты, под лесок, кто-то обнаружил, что там были посажены кусты, которые там не росли. У нас были металлические щупы длиной около метра с Т-образной ручкой наверху, кусок арматуры с наконечником, которым можно было определить плотность почвы. Ты зондируешь, зондируешь, и раз, он уходит вниз. Участок вскоре превратился в археологические раскопки. Следователи собрали команду для эксгумации и идентификации тел. Запах смерти пронизывал окрестности. Представитель полиции предупредил журналистов, чтобы они заткнули носы ватой. Я никогда не был курильщиком, но запах разлагающейся плоти в том месте был настолько сильным, что дым от сигар хотя бы перебивал его настолько, что можно было терпеть. Раскопки продолжались 6 дней на протяжении почти 5 километров. 6 тел были похоронены парами. Похоже, Пиви, водивший катафалк, действительно устроил в лесу свое личное кладбище. Шериф Уильям Барнс на тот момент пробыл на службе 12,5 лет, но никогда не видел столь ужасающей сцены. Это место, где были обнаружены 6 тел. Я не был здесь с тех пор, как все случилось в 1976 году. Все могилы находились примерно в 7,5 метрах друг от друга. Все они находились прямо здесь, где мы сейчас стоим, под этим деревом. Гора свидетельских, косвенных и судебно-медицинских доказательств была непровержимой. Гаскинс был пойман при попытке сбежать из округа. Теперь предстояло опознать погибших. Первые из обнаруженных тел хорошо сохранились. По-видимому, их закопали в землю в холодное время года, поэтому образовался адипоцир, при котором жировая ткань превращается в нечто вроде мылоподобной массы, которая остается более плотной и сохраняет форму и консистенцию кожи и подлежащей ткани. Первыми эксгумированными телами оказались 28-летний Деннис Беллами, его сводный брат, 15-летний Джонни Найт. Остальными были Джонни Селлерс и Джесси Джуди, Дайан Нили и Эйвери Ховард. Но Ким Гелкинс там не было. Сотрудники правоохранительных органов нескольких округов начали тщательно изучать нераскрытые дела, выискивая связи с Пиви. Он стал подозреваемым по 39 преступлениям. В итоге Гаскинсу и Нили было предъявлено обвинение в убийстве 6 жертв, найденных в лесу. Девочки-подростка Ким Гелкинс и заказном убийстве фермера Йейтса. Прокуроры не знали, с чего начать. И в результате решили предъявить Гаскинсу обвинение в убийстве Денниса Беллами. В мае 1976 года за это убийство Гаскинс и Нили были осуждены и приговорены к смертной казни. Но в ноябре того же года судьба дала Гаскинсу отсрочку. Верховный суд США постановил, что смертная казнь является неконституционной. Приговоры заменили на пожизненные сроки. апреле 1977 года на отдельном слушании по делу об убийстве 45-летнего фермера Сайлоса Йейтса Гаскинса приговорили к еще к одному пожизненному сроку. Сообщники получили по 5 лет. Однако отсрочка Гаскинса была недолгой, так как в 1978 году новое постановление Верховного суда позволило каждому штату проводить свою собственную политику в отношении смертной казни, и Южная Каролина быстро возобновила эту практику. Перед Гаскинсом снова замаячил электрический стул. Зная, что часы тикают, он решил манипулировать системой. Стратегия PV заключалась в том, чтобы признаться в как можно большем количестве убийств, благодаря чему с помощью ряда сделок о признании вины избежать смертной казни. В апреле 1978 года, в течение 4 изнурительных дней, Гаскинс давал показания. Он признался в убийстве 6 человек, найденных в неглубоких могилах в лесу, а также Дорин Демпси, ее дочери и Маргарет Катина. Гаскинс рассказал, что Дайан Нили и ее бойфренд Эйвори Ховард пригрозили сдать его властям за убийство фермера Йейтса, если он не заплатит им $5000. По-видимому, шантажисты недооценили Гаскинса. После встречи с Пиви в безлюдном месте больше пару живой никто не видел. Примерно в то же время, 10 октября 1975 года, поздно ночью к Гаскинсу зашли сводные братья Деннис Беллами и Джонни Найт. Они искали свою пропавшую сестру Дайан с апреля, не подозревая, что Гаскинс точно знает, где она находится. В безымянной могиле. Папа сказал, что они собираются угнать машину. И они приехали к нам домой, а я как раз испекла печенье. Они съели печенье, выпили кофе, а затем ушли, и больше я их никогда не видела. Гаскинс заманил молодых людей в лес и подвел к большому дубу. Он сказал, что можно набросить цепь и использовать ветку как рычаг, чтобы вытащить из украденной машины двигатель и после избавиться от краденого. Это было то самое дерево, к которому он привел двух парней и указал на ветку, с помощью которой они могли бы вытаскивать двигатели из угнанных машин. Гаскинсу нравился юный Найт, но он не мог терпеть Беллами, поскольку тот был любителем выпить. Пока двое смотрели на дерево, Пиви выстрелил в затылок старшему брату, а после застрелил в спину 15-летнего Джонни, который пытался убежать. Он не хотел оставлять ненужного свидетеля. По версии Ширли, ее отец опасался, что сообщники выдадут его. Насколько я понял, убийство Денниса и Джонни было самым простым способом решить очередную деловую проблему. Гаскинс наконец привел полицию к могиле Ким Гелкинс, которую полиции не удалось найти самостоятельно. Пиви заявил, что Гелкинс бывала у них дома и общалась с его дочерью. Вдруг он узнал, что эта девчонка распространяет слухи о том, что Пиви и двое других мужчин ее изнасиловали. Это вывело его из себя, ведь кодекс запрещал ложь и клевету. Гаскинс пытал и насиловал Ким как можно дольше, наслаждаясь ее криками и страданиями, прежде чем убить. С ее стороны было очень мило прожить так долго, будто она знала, что чем дольше она ожидает смерть, тем больше наслаждения приносит своему дядюшке Пиви. Он похоронил Гелкинс неподалеку от места, где ранее зарыл свою племянницу Дженнис Кирби. Ким была похоронена почти у нас на заднем дворе. Прямо здесь нашли Ким Гелкинс. Она вышла из моей парадной двери, и я больше ее не видела. Он вывел ее из дома и убил. Патологоанатомам медицинского университета Южной Каролины удалось опознать девочку, наложив фото улыбающейся Ким на рентген черепа и сопоставив точки. Пиви признался в убийстве Дорин Демпси, ее двухлетней дочери Робин, которые даже не считались пропавшими без вести. Их тела обнаружили в заводе за его домом. Дорин Демпси и Робин были скелетированы, потому что находились очень близко к поверхности. Они были погребены неглубоко. У этого ребенка были травмы головы, которые, по нашему мнению, были получены еще при жизни. Гаскинс клялся, что не виноват в проломе черепа ребенка. По его словам, это вышло случайно. Вот здесь жил мой отец. И вот здесь он утопил Дарин. Просто держал ее под водой, пока она не утонула. А потом он ударил ребенка по затылку топором после того, как изнасиловал ее. Он сказал, что просто не смог удержаться и не изнасиловать ребенка. Он сказал, что просто не смог удержаться. Вот эта дыра от пня. Вот что-то наподобие. Он просто засунул тело в такую дыру. Обычного маленького ребенка. В 1977-м полиция по наводке Пиви нашла тело Марты Энн Дикс в округе Самтер, в канаве, недалеко от места его массового захоронения. Власти отправили найденные кости в медицинский университет Южной Каролины в Чарльстоне для проведения вскрытия. Университет, в свою очередь, передал останки профессорам антропологии Чарльстонского колледжа для изучения, где они потерялись. Коробка с костями была обнаружена в запертом хранилище кафедры антропологии сотрудниками офиса корнера округа Самтер только в июне 2025 года. После того, как останки Марты Дикс почти полвека пролежали в колледже, их передали семье. Гаскинс признался в убийстве своей племянницы, 15-летней Дженнис Кирби. Это место захоронения его племянницы Дженнис Кирби. Он убил ее в 1970-м, а ее тело было обнаружено в 78-м. В конечном итоге следователи обнаружили останки 13 жертв, что сделало Пиви Гаскинса крупнейшим массовым убийцей в истории Южной Каролины. Но Гаскинс не собирался останавливаться на достигнутом. Он увлеченно рассказал о своих прибрежных убийствах. По словам Пиви, в течение 10 или 12 лет на шоссе 17 он убил 80-90 человек. То, что он делал с молодыми людьми, поистине ужасает. Он сжигал, топил, вешал, резал. Пиви черпал вдохновение для своих методов пыток, делая покупки в хозяйственных магазинах. Он приобретал молотки, пилы, ледорубы и прочие инструменты. Гаскинс утверждал, что даже практиковал каннибализм. Якобы он пожирал кусочки плоти своих прибрежных жертв, заставляя их на это смотреть, и даже заставлял некоторых есть счастье их собственного тела. Он признался в убийствах не только правоохранительным органам, но и своей дочери Ширли. Он говорил, что время от времени у него возникала необходимость, когда ему хотелось увидеть кровь. Он называл себя вампиром. Он говорил, что у него просто начинал болеть живот. Говорил, что его просто скручивало в узел. Говорил, что просто не мог терпеть. Он просто дрожал всем телом, и это не прекращалось, пока он кого-нибудь не убивал. Некоторые исследователи скептически отнеслись к огромному количеству убийств, в которых признался Пиви. Одним из наиболее спорных его заявлений было похищение и убийство 13-летней Маргарет Катина в 1970 году. Ее отец, Джеймс Катина-младший, был сенатором штата. Кроме того, к тому времени, когда Гаскинс признался, другой серийный убийца, Уильям Пирс, уже был осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство Маргарет. Власти Южной Каролины остались непреклонны в том, что убийцей Катина был Пирс, а не Гаскинс. По словам Пиви, еще был случай, когда он и трое других мужчин решили убить двух артисток бродячего цирка, которых они знали только как Линду и Жанет, потому что слышали, что эти белые женщины встречались с чернокожими мужчинами. Он заявил, что выстрелил обеим в голову на острове Палмс. Тела таки не были найдены. Сказал ли Пиви правду? Существовали ли его 80-90 молодых автостопщиков в реальности? Мнения на этот счет расходятся. С одной стороны, полицейские больше не нашли никаких тел или улик, не обнаружили совпадений с пропавшими без вести. С другой, существует вероятность, что остальные тела были спрятаны слишком хорошо. Это поразительно. Чрезвычайно сложно придавить тело достаточной массой, чтобы оно не раздулось по мере разложения и не всплыло. Но в тех местах, где он говорит, что помещал их, оно, безусловно, могло всплыть, разложиться до конца, превратиться в скелет и снова затонуть. И поэтому вполне возможно, что его бы не заметили. Сотня убийств, совершенная одним человеком, возможно, но маловероятно. Некоторые представленные Гаскинсом детали не соответствовали результатам вскрытия или свидетельствам очевидцев. Во время записи показаний детектив не раз обвинял Пиви во лжи, а тот призывал Господа в свидетели, что говорит чистую правду. Например, несостыковки были в деле о заказном убийстве, когда Пиви с тремя подельниками убил 45-летнего Сайлса Йейтса. Гаскинс сказал, что перебил Йейтсу трахею ударом карате. «Пиви, у него было перерезано горло», — сказал детектив. «Я так и сказал», – парировал Гаскинс. В своих мемуарах он описал, как задушил Ким Гелкинс, а полицейским заявил, что застрелил ее и ударил ножом просто потому, что нож всегда был у него под рукой. Сложно представить, чтобы серийный убийца не помнил, каким способом убил каждую из своих жертв. И нет никаких сомнений в том, что Пиви жаждал славы. Всю жизнь он пытался самоутвердиться и нашел для этого весьма мрачный способ. 1970-е годы стали знаменательной эпохой для серийных убийц в США. В СМИ гремели Тед Банди, Джон Уэйн Гейси, Дэвид Беркович, Родни Алькала и многие другие. Пиви Гаскинс считал себя незаслуженно обделенным вниманием публики. Он хотел быть самым жутким, страшным, пугающим, поэтому слегка переусердствовал, описывая детективам свои зверства и бездушность. Тем не менее, звездный час Пиви был еще впереди. В 1982 году Гаскинс отбывал пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Южной Каролине. Он знал, что в одиночной камере смертников сидит афроамериканец по имени Рудольф Тайнер. Подростком Тайнер убил Уильяма и Миртл Мун. Муны владели и управляли небольшим магазином, который в 1978 году Тайнер ограбил и, согласно судебным протоколам, после ограбления вернулся, чтобы безжалостно казнить пару. Он выстрелил им в голову из ружья 12-го калибра. Убитые Муны оставили после себя большую семью, в которую входил приемный сын Тони Чима. Тони поначалу верил, что правовая система обеспечит должное правосудие. Хотя приговор Тайнеру был незыблем, апелляции все затягивали смертную казнь. Чима был недоволен, что убийца его родителей продолжает дышать, поэтому решил найти того, кто решит проблему раз и навсегда. У Тони были знакомые в тюрьме, и они посоветовали человека для исполнения заказа – Дональда Генри Гаскинса. Чима, по-видимому, обратился к Пиви в нужное время. Тот был подавлен из-за того, что не может найти способ сбежать и нуждался в чем-то, чтобы высвободить свою сдерживаемую агрессию. Гаскинс воспринял заказ как личный вызов и проникся антипатией к Тайнеру. Судьба жертвы была предрешена. Чима и Гаскинс начали разрабатывать план убийства Тайнера, связываясь по телефону. Пиви записывал приговоры на магнитофон. Возможно, Гаскинс боялся, что его будут шантажировать, или, возможно, сам планировал шантажировать Чима. «Тони?» «Да?» «Джеральд хотел, чтобы я тебе позвонил. Он сказал, передай, что это доктор». «Ага». Доктор, чьей специализацией была смерть, приступил к работе над Тайнером. Он должен был подобраться поближе и завоевать доверие своей жертвы. Тайнер размещался в одиночной камере в блоке смертников. Но Пиви пользовался в тюрьме относительной свободой. Он работал помощником по обслуживанию камер заключенных, что позволяло ему перемещаться. Но что более важно, в его распоряжении был большой запас инструментов. Гаскинсу даже разрешили переехать в камеру рядом с Тайнером. Благодаря этому он смог подружиться с намеченной жертвой. Поначалу Пиви решил использовать яд. Первая попытка провалилась, и тогда Гаскинс снова попытался отравить Тайнера, на этот раз с сопутствующим ущербом из двух заключенных. «Мы скормили этому сукину сыну все, кроме одной дозы, и от этого этому сукиному сыну всего лишь стало плохо. На следующий вечер мы подсыпали это ему в чертово пойло, чтобы он выпил, и он выпил, и еще двое выпили. И от этого всем троим стало жутко плохо». Но все выжили. Гаскинс понял, что любые дальнейшие попытки отравления Тайнера могут раскрыть заговор с целью убийства, поэтому придумал новый план, который стал объектом легенд. Возможно, и вы в детстве играли в такой телефон. Двое разговаривают, используя два стаканчика, донышки которых соединены нитью. Именно такую игру Гаскинс решил сделать смертельной. Пиви сказал Тайнеру, что сделает для них радиотелефон. Он будет соединять только их камеры, и двое запертых мужчин смогут в любое время общаться друг с другом. На самом деле, с помощью этого незамысловатого телефона Пиви задумал взорвать Тайнера. «Я придумал такое, от чего ему будет не только чертовски плохо. Мне нужен один электрокапсюль и столько чертовой динамитной шашки, сколько сможешь раздобыть. Ладно, но я, наверное, смогу достать только пластичную взрывчатку. О, это было бы неплохо». Чима не смог раздобыть динамит, зато смог достать своему киллеру небольшое количество С4. Пиви пронес ее в тюрьму в секретном отсеке, который вырезал в каблуке одного из своих рабочих ботинок. «Я возьму чертово радио, превращу его в бомбу, и когда он подключит его, этого сукиного сына разорвет к чертям». Гаскинс взял выданный штатом пластиковый стаканчик для питья, запечатал в него капсюль-детонатор, взрывчатку и провода, и передал устройство Тайнеру через вентиляционное отверстие. Заключенный, которого прокурор описывал как полуумственно отсталого парня с очень низким IQ, ничего не заподозрил, когда Пиви сказал ему поднести стаканчик к уху. В своей камере Гаскинс засунул два провода, ведущие от стаканчика, в 110-вольтовую розетку. «Ты бы слышал бабах!» Технические навыки Пиви оказались смертельными, и бомба взорвалась, убив Тайнера на месте. Гаскинс осторожно вытащил провод из камеры, где тело его жертвы разлетелось на части, свернул и смыл в унитаз. Пленки, которые Гаскинс планировал использовать против Чима, были обнаружены тюремной администрацией и использованы против обоих мужчин в последующем уголовном процессе. Отношения и ситуация, которые сложились между Чима и Гаскинсом, оказались такими странными и невероятными, что привлекли внимание Голливуда. Изощренный заговор послужил основой для фильма 1986 года «Месть. История Тони Чима». Чима отсидел 6 месяцев из 8 лет, но для Пиви все оказалось куда серьезней. В 1983 году присяжные пришли к решению: никто не должен стать следующей жертвой Дональда Генри Гаскинса, будь то в тюрьме или на свободе, и поэтому приговорили Пиви к смертной казни на электрическом стуле. В ожидании исполнения приговора Пиви наконец-то начал привлекать внимание, которое так отчаянно искал. Газеты писали о преступлении, которое он совершил за решеткой под заголовками вроде «Один психопат взорвал другого». Люди со всего мира были заинтригованы убийством Тайнера и были в равной степени в ужасе от череды убийств, которые он совершил до этого. В камере смертников Пиви начал работать с писателем Уилтоном Эрлом над книгой «Окончательная правда. Автобиография серийного убийцы Дональда Пиви Гаскинса». Эрл общался с Гаскинсом посредством телефонных звонков и визитов в период с мая 1990 по август 1991. Более 120 часов их разговоров были записаны на пленку. Эрл придал воспоминаниям Пиви литературный лоск, а все кровавые подробности были предоставлены Гаскинсом, причем весьма охотно. Для пущего погружения в историю первого издания 1993 года шло в комплекте с аудиокассетой, на которой можно услышать голос самого Пиви. «Как только ты решаешь убивать, я сейчас говорю о решении убивать кого хочешь, когда хочешь, где хочешь и способом, каким хочешь, как только ты доходишь до этой точки, ты даришь себе свободу». Но, читая историю жизни, рассказанную Гаскинсом, можно увидеть множество противоречий и то, как он переиначивал правду, чтобы лучше соответствовать своему образу самого страшного серийного убийцы Америки. Изрядная доля описаний сцен садистской педофилии вызывает не только невольное отвращение, но и вопрос: это реальные воспоминания или лишь его сексуальные фантазии? Книга увидела свет только после казни Пиви. С приближением 1990-х годов все операции Гаскинса были исчерпаны, и независимо от того, насколько знаменитым он стал, его свидание со смертью приближалось. Но Пиви попытался достать из шляпы еще одного кролика. За несколько недель до казни был раскрыт дерзкий заговор. С помощью сообщников, включая собственного 20-летнего сына, Пиви задумал похитить 4-летнюю дочь прокурора, труды которого заменили пожизненное заключение Гаскинса на смертную казнь. Потенциальные сообщники осознали серьезность ситуации и сдали Пиви властям, которые быстро лишили его оставшихся привилегий. Гаскинса перевели в так называемое подземелье, и он мог контактировать с людьми только тогда, когда его выводили из камеры в душевую дважды в неделю. Смерть всегда следовала за Пиви по пятам. Он был правой рукой мрачного жнеца в течение десятилетий. Но теперь жнец звал его. Но даже перед лицом смерти Пиви кичился своими убийствами и своей, как ему казалось, исключительностью. «Я родился особенным и везучим. Я один из немногих, кто действительно понимает, что такое смерть и боль. У меня особый разум, который дает мне право позволять себе убивать. Убивая других, я становлюсь сам себе хозяином. Через свою силу я прихожу к своему собственному искуплению. Мне больше не нужно бояться или подчиняться правилам ни человека, ни Бога». Для приведения приговора в исполнение Гаскинс был доставлен в недавно построенное исправительное учреждение Брод-Ривер недалеко от Колумбии, Южная Каролина. В ночь казни, с 5 на 6 сентября 1991 года, Гаскинс попытался взять судьбу в свои руки. Он резал себе запястье и сгибы рук лезвием, которое пронес во рту. Попытка Убийство не увенчалось успехом. Потребовалось наложить 20 швов, но тюремные власти смогли доставить его на казнь вовремя, к часу ночи. После того, как Гаскинса пристегнули к электрическому стулу, он только сказал: «Я позволяю своим адвокатам говорить за меня. Я готов уйти». По телу Пиви прошел электрический разряд, который оборвал жизнь коротышки со скрипучим голосом, мертвыми глазами и черным сердцем. Приговор штата Южная Каролина Дональду Гаскинсу был приведен в исполнение в 10:10 утра. Из многочисленных жен и родственников на казни присутствовал только его сын, 20-летний Дональд. Мать Гаскинса, Юлия, пережила его на полгода. Утверждено, что в период с 1970 по 1975 год Гаскинс убил 13 человек. За свою жизнь он отнял 15 жизней. «Настоящая белая ворона», — говорил прокурор, который вел дела Гаскинса. «Он или был очень милым, или убивал тебя». Многие говорят, что у моего отца не было совести, что он не мог сожалеть о содеянном. То есть, я не знаю, но он никогда не говорил, что сожалеет о том, что убил кого-то. Итак, хотя музыка карусели стихла, а цирк давно свернул свои шатры, память о Пиви живет. Это далеко не счастливые воспоминания. Вот здесь развеян прах моего отца. Прямо здесь. Он хотел, чтобы я похоронила его здесь, потому что это было его старое место. Но мы не могли его похоронить, потому что люди пытались украсть его тело, считая его сыном дьявола. И они хотели поклоняться ему. Сосновые леса Южной Каролины под ковром коричневых иголок хранят эхо шагов и запах свежевскопанной земли, которая не должна была стать могилами молодых мужчин, женщин и детей. Кипарисы на болотах помнят, как Пиви освобождал свой катафалк от ужасного груза. Сколько жертв таки остались в первобытной грязи? Возможно, пузырьки, что иногда поднимаются на неподвижную поверхность, это шепот потерянных там душ. Гаскинс всю жизнь стремился к признанию и мечтал стать самым страшным серийным убийцей в истории Штатов. Удалось ли это коротышке? Сомнительно. Наверняка неупокоенный призрак Пиви за рулем его тяжелого темно-фиолетового катафалка где-то рыскает по улочкам крошечных городков Южной Каролины, быть может, курсирует по шоссе 17. Ему нужно еще больше душ, чтобы стать первым, исключительным, непревзойденным в своем смертоносном ремесле.